Говорил он странно, возбужденно и быстро. Я решил, что он сильно нервничает, хотя и мелькнула догадка, что он пьян. «А ты, Оман, перепугал всех. Так спал крепко, что чуть запуск не отложили. Виноват, товарищ начальник полета. Ничего, ничего, ты и не виноват. Это тебе снотворного много дали перед Байконуром. Пока все отлично идет. Где я сейчас?» «Уже на рабочей траектории. К Луне летишь. А ты что, разгон с орбиты спутника тоже проспал?» «Выходит, проспал. А что, Отто уже все?» «Вот-то уже все. Разве не видишь, обтекатель-то отделился? Но пришлось тебе два лишних витка сделать. Отто запаниковал сначала. Никак ракетный блок включать не хотел. Мы уж думали, струсил. Но потом собрался парень и... В общем, тебе от него привет. А Дима? А что Дима? С Димой все в порядке. Автоматика при лунении на инерционном участке не работает. А, хотя у него есть коррекция. Матюшевич, ты нас слышишь?» «Так точно!» — услышал я в трубке Димин голос. «Отдыхай пока», — сказал начальник полета. «Связь завтра в 15 дня. Потом коррекция траектории и отбой». Я положил трубку и прижался к глазкам, глядя на голубой полукруг Земли. Я часто читал, что всех, без исключения космонавтов, поражал вид нашей планеты из космоса. Писали о какой-то сказочно красивой дымке, о том, что сияющие электричеством города на ночной стороне напоминают огромные костры, а на дневной стороне видны даже реки. Так вот, все это неправда. Больше всего Земля из космоса напоминает небольшой школьный глобус, если смотреть на него, скажем, через запотевшие стекла противогаза. Это зрелище быстро мне надоело. Я поудобнее оперся головой на руки и заснул опять. Когда я проснулся, Земли уже не было видно. В глазках мерцали только размытые оптикой точки звезд, далекие и недостижимые. Я представил себе бытие огромного раскаленного шара, висящего, не опираясь ни на что, в ледяной пустоте, во многих миллиардах километров от соседних звезд, крохотных, сверкающих точек, про которые известно только то, что они существуют, да и то не наверняка, потому что звезда может погибнуть, но ее свет еще долго будет нестись во все стороны. И значит, на самом деле, про звезды неизвестно ничего, кроме того, что их жизнь страшна и бессмысленна, раз все их перемещения в пространстве навечно предопределены и подчиняются механическим законам, не оставляющим никакой надежды на нечаянную встречу. «Но ведь и мы, люди, — думал я, — вроде бы встречаемся, хохочем, хлопаем друг друга по плечам и расходимся, но в некоем особом измерении, куда иногда испуганно заглядывает наше сознание. Мы также неподвижно висим в пустоте, где нет верха и низа, вчера и завтра. Нет надежды приблизиться друг к другу или хоть как-то проявить свою волю и изменить судьбу. Мы судим о происходящем с другими по долетающему до нас обманчивому мерцанию и идем всю жизнь навстречу тому, что считаем светом, хотя его источника может уже давно не существовать. И вот еще, думал я, всю свою жизнь я шел к тому, чтобы взмыть над толпами рабочих и крестьян, военнослужащих и творческой интеллигенции. И вот теперь, повиснув в сверкающей черноте на невидимых нитях судьбы и траектории, я увидел, что стать небесным телом — это примерно то же самое, что получить пожизненный срок с отсидкой в тюремном вагоне, который безостановочно идет по окружной железной дороге. Глава 13. Мы летели со скоростью 2,5 километров в секунду, и инерционная часть полета заняла около 3 суток. Но у меня осталось чувство, что я летел не меньше недели. Наверное, потому что солнце несколько раз в сутки проходило перед глазками. И каждый раз я любовался восходом и закатом небывалой красоты.